Глава 80. Как же ему нравились его новые зубы. Большие, крепкие, острые. Да так много, что их хватило на половину нижней челюсти. Давненько у него не было таких хороших зубов. Блеск испытывал настоящий экстаз, когда втыкал их в мягкие, как воск, десны, и зубы один за другим пускали ветвящиеся корни, закрепляясь на новом месте. Ух! Теперь они сидели крепко, и Бальяска сгорал от нетерпения, когда же ему доведется опробовать их в деле. С такими чудными зубами он сможет рвать на куски самое жесткое мясо и самые тугие жилы. С такими зубами ему нипочем даже самые крепкие кости. Черный человек был очень добр, когда сделал ему такой восхитительный подарок. В награду за доброту Бальяска не стал его убивать. Не стал откручивать ему голову и высасывать мозг из костей. Он придумал для него нечто иное. И сейчас, ощупывая языком новенькие острые зубы, Бальяска с гордостью смотрел на результат своих трудов. Что ни говори, работа удалась на славу. Такой работой и впрямь можно гордиться. Перед великаном, раскачиваясь на длинных ногах, стоял огромный хряк с пятнистой щетинистой шкурой, широким рылом и крошечными, налитыми кровью глазками. Одно из лучших его творений, хотя лепить его пришлось наполовину из живой, а наполовину из мертвой плоти. Каким бы здоровым ни был черный человек, все же материала оказалось недостаточно, чтобы создать подобное чудо. Пришлось воспользоваться еще и телом, которое черный человек предусмотрительно принес с собой. Взять кости, жир и мясо. Жира оказалось особенно много. Слепить их вместе, точно ком сырой глины, и превратить в нечто приятное глазу. Разумеется, черный человек истошно вопил все время, пока Бальяска с ним работал. Так что пришлось вырвать ему язык, чтобы эти звуки не сильно отвлекали. После этого черный человек мог лишь сипеть и хрипеть и рыдать кровавыми слезами. И это было хорошо. Кровь придала глазам свиньи восхитительный оттенок. Протянув руку, Бальяска почесал хряка по щетинистому загривку. В ответ раздались хрюканье и виск, звуки, столь приятные его уху. Бальяска поднял сбрую, связанную с тугих лиан и лоскутов кожи, и набросил на свиную морду. Хряк пару раз рыпнулся, все они рыпаются. Однако парочка болезненных тычков напомнили ему, кто здесь хозяин. И свин покорно опустил голову, роняя на песок пенистые хлопья слюны. Ну вот и все, дело сделано. Теперь у Бальяска был сильный и надежный скакун, который будет мчать как ветер и вмиг доставит его к цели. Девчонка, Клара, была близко. Бальяска чувствовал ее присутствие всем своим нутром. Сквозь городскую вонь он слышал ее апельсиновый запах так же отчетливо, как если бы она стояла с ним рядом. И здесь она не сможет от него улизнуть. Великан поправил голову, норовившую свалиться на бок. Он пришил ее сухожилиями, также позаимствованными у черного человека. Но в отличие от зубов, голова держалась не так крепко. Возможно, стоило немного подождать, пока грубые швы не схватятся. Но ему было отпущено не так много времени. В другом месте девчонка уже добралась до арены, а значит, представление вот-вот начнется. Но если он остановит ее здесь, то там она ничего не сможет сделать. Это будет весело и забавно. К такому повороту девчонка точно не готова. Бальяска еще раз ощупал языком острые зубы черного человека. «Отличные, отличные зубы!» И скоро он найдет для них отличное применение. Все складывалось как нельзя лучше. Скоро! Он взгромоздился на спинку хряка, поерзал, устраиваясь поудобнее, подтянул уши. Скоро кое-кого ждет большой сюрприз. Наслаждаясь этой мыслью, великан ударил пятками по бокам пятнистой свиньи. Хряк истошно завизжал и рванул вперед. Бальяска вышел на охоту.